Не отводя от него взгляда, я довольно улыбнулся. «Ты же сейчас не про ту свадебную церемонию, где ее собирались выдать замуж за толстяка, а потом увезти на далекий остров. Если да, то у меня есть для тебя пара новостей». Теперь на лице императора отражалась целая гамма чувств, от гнева до проступающего ужаса. Похоже, осознал, что Милли в моих руках, а он только что дал ей разрешение служить мне. «Как, откуда ты узнал, кто меня предал?» Я медленно покачал головой. «Никакого предательства. Просто она истово просила Меркурия о помощи, и тот действительно пришел на выручку. Правда, объяснять ему, что происходит и почему члена дома Цин держат на положении пленного, никто не удосужился. Потому в том особняке образовалось немного свежих трупов». Вьет тихо хмыкнул, а вот глава империи Цин замер на месте, испепеляя меня взглядом. «Снова твой Меркурий. Кто он вообще такой? Откуда взялся?» В глазах блеснула чистая незамутненная злоба, а внутри яростно пискнул Мьёльнир. Да и Сандал, который сейчас вместе с Олегом сопровождал Милли в ее пути на север, недовольно рыкнул. Я же лишь улыбнулся. «Я ведь уже рассказывал. Дух-покровитель рода Афеевых». Император мрачно кивнул. «Да, я слышал. Чжэню, тоже покровитель твоего рода, и те две новые, о которых он рассказывал спасенным. Как-то слишком много покровителей для одной семьи, не находишь?» В голосе сквозили нотки злобного сарказма, в ответ на которые я пожал плечами. «Зато достаточно, чтобы выдержать натиск любых врагов». Пару секунд подождав, хлопнул ладонью по столешнице и добавил: «Поболтать, это конечно приятно, но я предлагаю перейти к делу. Договоры, знаете ли, сами себя не подпишут». Смертные на подобный тон отреагировали с легким раздражением, которое пробилось даже через маски невозмутимости, что удерживали японцы. Но после их подковерных игр, я не планировал церемониться. Стоило напомнить о своем превосходстве в силе, а заодно дать понять, что я полностью контролирую ситуацию, и обвести меня вокруг пальца не выйдет, как бы им того не хотелось. Тот факт, что никто даже не пытался спорить с правками, которые я на ходу вносил в документ, это получилось. С одной стороны, я продемонстрировал им личную силу и обронил пару слов о деве, способной уничтожать города. Судя по нитям силы, что осторожно протянулись от одаренных в гостиную, они успели оценить ее потенциал, и сейчас наверняка находились в состоянии глубокой задумчивости. Потому как, помимо Найхвы, которая производила впечатление воительницы, что давно перешагнула ранг великого мастера, в холле имелся еще и Гефер с аналогичными показателями, не говоря уже обо мне самом и Прохоре. К тому же, я дал понять, что помимо моих сопровождающих, в империи действуют и другие мои воины, которые способны проникнуть на территорию укрепленного особняка и вырезать верхушку патрицианского рода, со всей их охраной и защитными артефактами. Да так, что об этом становится известно только после моих слов. Этого оказалось более чем достаточно. Я не услышал ни единого возражения против создания нового государства на территории северных провинций Китая, а все присутствующие подписали договоры об установлении с ним дипломатических отношений и признании моего титула. Не то, чтобы это было критично важно, но, как правило, вести переговоры с монархами становится куда проще, если ты соответствуешь им по статусу. Глава вассального рода, который служит чужому императору или королю, это одно. Правитель независимого королевства, который способен действовать полностью самостоятельно и от своего имени, совсем иное. Тем более, я сохраню за собой маньчжурских патрициев, из которых можно будет сформировать костяк новой армии. Да и набрать одаренных из простонародья мне тоже никто не помешает. Если в моем распоряжении окажется хотя бы пара месяцев, то молодое государство обзаведется таким войском, что оно само по себе будет гарантировать его безопасность. Правитель Дайвита тоже попросту присоединил захваченные территории, но у него хватало собственной аристократии, которая с легкостью освоит новые земли, заняв чужие особняки и поселившись в дворцах, привезет с собой родовые алтари, приведет отряды гвардии и обеспечит безопасность на новых землях. К тому же, инструментов контроля над маньчжурскими родами у витов не имелось. Это в моем случае, они поклонялись Меркурию, что обеспечивало определенный уровень верности. Что самое интересное, Меркурий и Чжэню пользовались популярностью на всей территории империи Цин, не только в захваченных провинциях, не говоря уже о тех людях, которых спас Олег. Сейчас они вернулись в свои дома, и весть о чудесном спасении передавалась из уст в уста, быстро разлетаясь по империи. Император мог сколь угодно сильно ненавидеть Афеевых и желать стереть род с лица земли, но как бы он ни изворачивался, совсем скоро его подданные окажутся моими последователями, что сведет вероятность новой войны к минимуму. Японские кланы пошли по более хитрому пути. Часть захваченной земли они забрали себе полностью, выведя ее из-под формальной власти Цинны, сделав частью Японии. В основном это касалось портовых городов, а вот все остальное получили в качестве формальных вассалов императора. Помимо всего прочего, я получил и остров Хайнань, который стал одной из провинций королевства Парнас, а еще контрибуцию золотом, которое император обязался отгрузить и отправить немедленно. В буквальном смысле этого слова, Кристина уже готовила грузовые самолеты, которые станут забирать груз. Тихоокеанский пакт безопасности тоже был подписан без единого вопроса. Все его участники обязались разрешать конфликты между собой в режиме общих переговоров, на которых обязательно должны присутствовать представители всех сторон, а в случае агрессии против одного из них, все иные должны были оказать тому посильную поддержку. Как минимум, разорвать дипломатические отношения с врагом и организовать его экономическую блокаду. Представитель Вона Чосона прибыл как раз к моменту, когда мы перешли к подписанию этого документа. Несмотря на близость Сеула к Пекину, посланник рода Ли только прибыл, что не помешало ему принять участие во встрече. Собственно, он и стал единственным человеком, который задавал вопросы по поводу деталей пакта. Заметно удивляюсь тому, что больше никто этого не делает. Все прошло практически идеально. Потому, когда встреча наконец закончилась и мы с Прохором вышли в холл, настроение у меня было приподнятое. Тем более, сейчас предполагалось лететь в усадьбу, где можно было немного отдохнуть. Потом сбоку объявился озабоченный Оболенский. Кашлянув окружил нас барьером и чуть озадаченно поинтересовался. «Тебе Дарья ничего не присылала? Или Алексей?» Говорят, Лаптев вышел на связь с Рюриковичами и сделал тем какое-то предложение. Но ни от кого из них известий пока не было. Глава 14. Секунду я молча смотрел на кавалергарда, ожидая услышать, что тот просто пошутил. Но нет, Оболенский смотрел серьезно и с ожиданием. Тогда я потянулся за Дарфаном. Сообщения от Дарьи не было, Алексей тоже хранил молчание. Тогда я отправил сообщение Кристине, на всякий случай продублировав его еще и Бильскому. Пусть выяснит все, что возможно о ситуации с Лаптевым. Закончив, поднял глаза на князя. Откуда информация? Ей точно можно верить? Тот глянул на меня с легкой укоризной. Твое сиятельство, неужели думаешь, старые боевые товарищи лгать мне станут? Обратился Лаптев к Рюриковичам напрямую. Что в том его послании было и о чем он им рассказать хотел, не ведаю. Но это факт. Внутри мелькнуло желание немедленно сорваться и полететь в Петербург. Впрочем, уже через секунду оно погасло. Даже если предположить, что Ратибору сообщили правду, то что мне там делать? Ворваться в тронный зал и спросить императора, не связывался ли с ним случаем Лаптев? Это даже звучит смешно, не говоря уже о воплощении в жизнь. Тем более я уже предупредил, что собираюсь задержаться, как минимум, на сутки. Если молчание обоих Рюриковичей каким-то безумным образом связано с упоминанием Лаптевым моей персоны, то резкое изменение планов вызовет вопросы. Особенно если я сходу начну интересоваться членом баронского рода. Но и оставлять ситуацию полностью без внимания, мне тоже не хотелось. Так что пусть Кристина с Бильским попробую выяснить детали. Уверен, адвокат успел наладить какие-то связи в государственном аппарате. Раз так, значит подождем. Что-то обязательно всплывет. Патриций с сомнением прищурился. Рано или поздно точно всплывет. Только странно, что молчат они. Маховы побал отбили, твой Ченю их командиров потрошил, а как Лаптев вышел на Рюриковичей, то тишина. Должны были в курс дела поставить. Тут я с ним был полностью согласен. Но причин, по которым подобное могло происходить, имелась масса. А предположить, что Лаптев смог каким-то образом отыскать общий язык с Дарьей и Алексеем было, мягко говоря, сложно. Выясним, когда вернемся в столицу. А пока во Владивосток, в аэропорт мы вернулись точно таким же маршрутом. Ввергнув в изрядное состояние шока, как представителей маньчжурского двора, так и сопровождение глав японских кланов. В их представлении некто, способный сокрушить империю Цин, обязан был прибыть во главе кортежа из десятков автомобилей, а не на одиноком лимузине. Единственные, кто взирал на наш транспорт с уважением и даже некоторым трепетом, одаренные достигшие ранга великого мастера или вышедшие за его границы. Если все остальные лишь видели, что машина защищена при помощи артефактов, то они еще и могли оценить уровень этой самой защиты. Прекрасно понимая, что для создания подобной требуется запредельный уровень мощи и мастерства, Мьёльнир, уловивший их изумление, горделиво пискнул, а я забрался в салон автомобиля, который через пару мгновений двинулся с места. Дорога до аэропорта прошла в тишине, я размышлял о сложившихся обстоятельствах, пытаясь набросать варианты развития событий. Нейхва была погружена в свои мысли, а Гефер по обыкновению молчал. Оболенский же, который мог разговорить любую компанию, вновь был впереди, на этот раз показывая обратную дорогу. Только оказавшись на борту самолета, где нас дожидались пилоты, я понял, что устал. Громадный объем силы Нейма, который оказался поглощен после боя, обеспечил определенный заряд бодрости, но вместе с тем угнетающе подействовал на энергетическую структуру, заставив ее работать на самом пределе возможностей, настолько, что еще чуть и она могла не выдержать, не говоря уже о том, что смертная плоть тоже получила дикие перегрузки. Жаль, я не мог вернуть себе божественное тело, в котором меня произвели на свет. Воссоздать такое искусственным образом невозможно, чтобы твои душа с искрой находились в подобной оболочке, нужно родиться Богом. Иной вариант – сформировать ее самостоятельно, но для такого требовались десятки лет. Именно за этот промежуток времени обычная плоть претерпевала кардинальные изменения из-за постоянного воздействия божественной мощи, что значило, в ближайшем будущем мне придется обходиться тем телом, которое есть. К тому же, от обычных смертных я уже разительно отличался, как минимум, своей устойчивостью к силе и насыщенностью энергетическими каналами. Окажись сейчас моя искра в обычной смертной оболочке, спалила бы ту дотла, разве что ранее она бы принадлежала кому-то вроде Шуйского или Оболенского. Я сразу же откинул спинку кресла и вытянулся, собираясь использовать дорогу обратно, чтобы отдохнуть, но мне помешали. Стоило самолету выровняться на крейсерской высоте и начать разгон, которым в этот раз руководил Мьёльнир, как рядом оказалась Нейхва. На этот раз не стала усаживаться через ряд от меня, а протиснулась ко второму месту, расположенному около иллюминатора. Рухнув туда, покосилась в мою сторону. «Значит, сейчас мы увидим всю твою свиту, правильно?» Подавив вздох, я глянул на деву. «Увидим. Всех, кроме Ульриха и Орлова, они в Харбине формируют правительство. И это не члены моей свиты, а будущие боги пантеона. На самом деле, скандинав и командир моей гвардии, по сути, сами и являлись временным правительством новообразованного королевства, а вместе с ними в Харбине работал целый отряд свитских Ульяны, Кристины и Леры. Даже Асука прислала одного человека, оказывается, она успела обзавестись подручными, даже находясь на территории Японии. Впрочем, оттуда дева должна была вылететь уже сегодня. Единственными, кто пока оставался без ближнего круга соратников, оказались Олег и Прохор. Первому было не до того, к тому же он и не выполнял пока никаких административных функций. Ну а с адъютантом все еще проще, до недавнего момента, тот об этом даже не задумывался. «Как ты им меня представишь?» Я повернул голову и столкнулся с пристальным взглядом. Судя по всему, она не шутила и вопрос был задан более чем серьезно. «Как океанскую богиню из иного мира, которую мы нашли и спасли, или ты предпочитаешь оставаться инкогнито?» Золотоволосая слегка нахмурилась и стукнула меня кулачком в плечо, а самолет повело в сторону. Такое бывает, когда вся имеющаяся в воздуху влага собирается концентрированной ударной волной и проносится по пространству, накрывая воздушный транспорт. В проеме, за которым скрывался служебный отсек, сразу же возникла фигура стюарда с изрядно напряженным лицом. «Господа, кажется, нас атакуют. Какие будут приказы?» Нейхва тихо ойкнула, а я все-таки позволил себе вздохнуть и успокаивающе махнул начавшему подниматься Оболенскому, который что-то буркнул проклятых кочевников. Потом посмотрел на служащего. «Все в порядке, продолжайте полет». Непроизвольный выброс силы. Тот еще мгновение постоял на месте, растерянно смотря на меня, а когда скрылся за шторкой, справа послышался тихий голос богини. «Оно само так получилось, я не хотела». Чуть помолчав, добавила: «А спрашивала я о статусе. Ты скажешь, что я твоя избранница». Я подумал, еще раз глянул на Нейхву, и решил, что стоит расставить всех легионеров по своим местам. «Понимаю, что в твоем мире переплетение сил играет важную роль, но мы ведь с тобой даже не спали. Как я могу сказать, что...» Договорить я не успел, сбоку раздалось возмущенное восклицание, сразу за которым последовали и слова: «Как это не спали? Я приходила к тебе и оставалась на всю ночь. К счастью, в этот раз я заранее окружил нас барьером, так что все остальные из беседы оказались полностью исключены. Я же устало хмыкнул. Не в этом смысле». Дева на мгновение задумалась. Потом ее глаза просияли, а пальцы схватились за пуговицы рубашки. «Раз это так важно, то легко все исправить. Прямо здесь и сейчас». Скорость у нее была потрясающей. Прежде чем я успел начать отвечать, уже наполовину расстегнула одежду. «Стой, здесь не принято заниматься любовью на виду у других людей, и я ведь не совсем это имел в виду». На ее лице отразилось непонимание. «А что тогда?» Ей повезло, что на моем месте не оказался Вакх. Тот бы точно не преминул устроить в самолете небольшую оргию, которая переросла бы в полноценную после прилета на месте. Впрочем, вряд ли бы брат добрался так далеко. Скорее всего, избрал бы местом своего пребывания Петербург. А вот, как бы это изменило облик российской столицы, оставалось только гадать. Ответить деве сжато было практически невозможно. А втягиваться в долгую беседу с объяснением всех тонкостей и деталей, мне, откровенно говоря, не хотелось. К тому же, дискуссия по поводу своего матримониального статуса, последнее, чем я хотел сейчас заниматься. «Давай договоримся так, я представлю тебя в качестве своей спутницы и мы все обсудим с Кристиной. А что до жен, наложницы и всего прочего, оставим это на момент, когда все закончится». Взгляд океанской богини чуть похолодел, секунд 10 она молча изучала меня, о чем-то усиленно раздумывая. Наконец немного оттаяла и вкрадчиво поинтересовалась: «А все это что, война с этими Блуа, становление пантеона?» Мгновение подумав, я медленно кивнул, сразу же добавив еще один пункт: «Плюс защита этого мира, отражение атаки внешних сил». После короткого раздумья, та согласно наклонила голову. «Ну, хорошо, пусть будет так, но даже не думай, что я забуду этот разговор». Озвучив последние слова, в которых чувствовалась легкая угроза, отвернулась к иллюминатору. Я же благоразумно не стал уточнять, что защита этого мира, скорее всего, подразумевает уничтожение тех, кто ему угрожает, то есть войну против домов или стай, что пожелают сюда вторгнуться. Вместо этого, наконец, откинулся на спинку сиденья и сомкнул веки, планируя немного отдохнуть и подумать. С первым проблем не возникло, а вот второй пункт реализовать не вышло, разум упорно отказывался связывать мысли в логические цепочки, а ближе к концу пути и вовсе провалился в сон. Правда, совсем недолгий, с учетом ускорения, которое мы придали самолету, полет занял не больше 20 минут. В отличие от Пекина, в аэропорту Владивостока нас ждали добрая сотня гвардейцев в парадной форме с гербом рода Афиевых, оркестр и целый набор чиновников разных уровней, которые толпились плотной группой, не рискуя подходить ближе без разрешения. Особняком стояли Кристина с Лерой, окруженные свитскими, а рядом с богиней смерти еще и перетаптывался с ноги на ногу Жорик. Именно он и не выдержал первым, когда мы двинулись к ним, сорвался с места, ринувшись навстречу. Через мгновение, с моего запястья сорвался Мьёльнир, устремившийся к конструкту. Секунда и спутник, обернувшийся большим каменным ежом, практически впечатался в Жорика, который радостно обхватил его руками, чуть ли не пританцовывая на месте. Пока мы добирались, они даже успели переброситься несколькими фразами. Что интересно, мысленная связь их услышать не позволила, но защитный барьер никто из них не выставлял, так что уши уловили слова «пекарня» и «кролики». На момент мне стало интересно, что такого они обсуждали, но при виде приближающихся дев, эта мысль сразу же вылетела из головы. Вокруг было множество людей, поэтому Кристина ограничилась обычными объятиями, сразу после которых бросила косой хмурый взгляд в сторону Найхвы. Та ответила деланным безразличием, делая вид, что больше интересуется качеством дорожного покрытия, чем персонами, что нас встречали. Отметив, как разом напряглись свитские рыжеволосые, я поспешил уточнить: только без ссор и попыток друг друга убить. В меня моментально уперлись два взгляда. «А нам есть за что друг друга убивать?» — приподняв брови, поинтересовалась Кристина. «Думаешь, у нее хватит сил, чтобы меня хотя бы поцарапать?» — возмущенно отозвалась справа океанская богиня. В глазах приблизившейся Леры на момент мелькнуло ехидство. Глянув на меня, будущая богиня смерти с легким сарказмом уточнила: «А ведь не оказался бы ты таким привередливым, сейчас таких проблем бы не было». Где-то в стороне закашлялся Оболенский. Надо признать, не самая удачная попытка замаскировать смех. Залился румянцем Прохор. Не думаю, что ему приходилось часто присутствовать при подобных беседах. Я же тихо и раздраженно рыкнул. Вам напомнить, кто я такой? Сейчас в усадьбу. По пути, доклады о ситуации. Дальше отдых. И только потом все остальное. Я вымотан и устал. Тон невольно получился куда более резким, чем хотелось. Хотя отчасти это объяснимо, ни одной из дев я не навязывался, а в итоге они вели себя так, как будто им дана клятва верности и каждая собирается проследить за ее соблюдением. Не сказать, что их реакция была пронизана счастьем, но по крайней мере они перестали смотреть друг на друга так, как будто желают переломать ноги. Теперь подобные взгляды были адресованы мне, а вот между собой, они вроде бы, даже переглядывались с долей понимания. Идея была простой, как Гладиус, но абсолютно рабочий. Дай двум женщинам общего противника, и они предпочтут временно забыть о взаимных претензиях. Да, позже все вспыхнет вновь. Но к тому моменту, я уже успею дать отдых смертной плоти и буду готов принять эту схватку. Пока мы добирались до усадьбы, мне и в самом деле пришлось заслушивать доклады. То ли Кристина с Лерой поняли мой приказ буквально, то ли решили расквитаться за тонной форму обращения. Формирование новых армейских частей, обеспечение бюджета деньгами, восстановление инфраструктуры нового королевства, формирование правительства, управление Владивостоком, я слушал обо всем, что казалось девам важным. По-хорошему, о городе мне должен был докладывать Измайлов, но он прямо сейчас летел сюда из Харбина, на сутки посещал Ульриха с Орловым, лично отвозя группу своих бюрократов и проводя инструктаж. В основном, государственный аппарат приходилось комплектовать маньчжурами и ханьцами, но я предпочитал, чтобы среди них были люди, которые ранее уже служили нам и более или менее проверены, либо, хотя бы не имеют связи среди местного населения и потому им будет куда тяжелее брать взятки. Вместе с Михаилом возвращалась Искау, которая последние 48 часов курировала финальный отбор одаренных для новой армии. Встреча с Ульяной прошла куда более спокойно, блондинка тоже с некоторым интересом оглядела на их вуз Гифером, после чего еще и задержала взгляд на Оболенском, но практически сразу переключилась на Прохора, обняв его так, что мне показалось, у юноши сейчас затрещат ребра. Территория вокруг усадьбы разительно изменилась, границы сада расширились, лес напротив отодвинулся, появились беседки и несколько десятков изящных фонтанов. Дорожки вовсе оказались вымощены мраморной плиткой. На краю сознания проскочила мысль, что дефицит бюджета, при таких расходах на благоустройство, это совсем не удивительно. Но ее сразу же вытеснила другая, сумма, которая пошла на выполнение этих работ, едва хватит, чтобы покрыть восстановление одной небольшой электростанции. Да и то, совсем не факт, уж за что, а за техническое оборудование, смертные предпочитали брать дорого. Оказавшись внутри, я устроился в гостиной, куда одна из служанок немедленно принесла кофе. Девы удалились во двор, откуда доносились звуки разговора. Судя по тональности, пока не пахнущего агрессией, так что можно было не волноваться. Как знать, может еще найдут общий язык. Оболенский сразу же удалился осматривать дом, то ли рассчитывая свести знакомство с кем-то из дев, то ли собираясь наведаться в винный погреб. Могу поспорить, теперь он тоже был полон. Мьёльнир, попросив моего разрешения, удалился что-то обсудить со своим костяным приятелем. Когда они вообще успели так тесно сдружиться? Ведь вроде только во время боев и пересекались. Какое-то время я раздумывал над этим вопросом, но быстро решил, что он не стоит расхода последних сил уставшего разума. Вместо этого связался с Сандалом и Олегом, которые должны были доставить сюда Мили. Как и предполагалось, у них все было в полном порядке, подбирались к границе. Нить, что связывала меня со спутником, благополучно выдержала, увеличение мощи искры сделало свое дело. Закончив, уже собирался подняться и сообщить остальным, что собираюсь поспать, когда с улицы ощутимо плеснуло силой, крайне знакомой. Не успел я напрячься, как послышался звонкий девичий голос. Вот теперь это настоящий бассейн, а не ваше недоразумение. Видите, каким он должен быть? Глава 15. На пару мгновений я застыл, потянувшись силой за пределы дома и готовясь остановить потенциальный конфликт. Но ничего подобного не происходило, скорее наоборот, я уловил оживленное обсуждение, в котором явно не было агрессии. А когда я поднялся и добрался до просторной прихожей, то на меня вовсе налетел настоящий женский ураган. Посмотри, что она сделала. Там теперь настоящее озеро. Мы с Прохором переодеваться. Повторим вечеринку в бассейне. Я посмотрел на взбудораженных дев. Проводил взглядом Ульяну, которая утащила за собой ошеломленного адъютанта, вцепившись ему в руку. А потом внутри ворохнулось желание оказаться в воде. Когда я там собирался снова окунуться в бассейн и поплавать, еще во время разрушения первой коалиции против Рюриковичей, усмехнувшись, кивнул троим девам, что с ожиданием на меня смотрели. «Переодевайтесь и распорядитесь организовать место для отдыха рядом с бассейном». Золотоволосая океанская богиня непонимающе изогнула брови. «А зачем переодеваться?» Заметив легкое удивление на лицах Леры с Кристиной, добавила: «Я не к тому, чтобы плавать в этой одежде, но зачем она вообще нужна? Разве не приятнее ощущать воду голой кожей?» Будущая богиня смерти усмехнулась, а вот на лице Кристины появилось странное выражение, которое я не смог идентифицировать. Она же и озвучила ответ: «У нас принято прикрывать интимные части тела, когда ты оказываешься на людях». Я коротко изложил историю нашего знакомства с иномирной богиней, так что девы представляли, с кем имеют дело. Сам же дочь океанского божества кивнула: «Мне это известно, но, когда ты в первородной стихии, то считай уже одет, к чему излишество». Кристина неожиданно улыбнулась: «Идем, выберем тебе купальник, а заодно я все объясню». Когда обе устремились к лестнице, я невольно хмыкнул. Выяснить все о потенциальной сопернице из первых уст – ловкий ход, как минимум, заслуживающий уважения. Лера, которая на такое проявление чувств лишь с усмешкой качнула головой, тоже двинулась к лестнице. Сам я тоже поднялся наверх, обнаружив, что меблировка в моей комнате снова изменилась, став куда более роскошной, да и одежды прибавилось. Одних мундиров с гербом Афеевых в шкафах висело десятка два, плюс было несколько новых, где помимо старого родового символа имелся герб, который я выбрал для своего нового королевства. Простой и незамысловатый, изображение кадуция, заключенного внутри круга, в золотистом цвете. Совсем скоро такие появятся на форме всей моей гвардии и станут использоваться гражданскими чиновниками. А Лера подготовила проект по запуску ювелирных украшений, в которых использовался тот же образ, от сережек и ожерелий до браслетов для обоих полов. Плюс, кадуцей планировали гравировать на холодном наградном оружии, а некоторые из свитских предлагали помещать его и на бронетехнику. Учитывая, что в распространяемой нами информации этот символ прочно увязывался с Меркурием, подобный подход давал дополнительный плюс в плане притока силы. Плавки здесь тоже имелись, так что спустя пару минут я уже спускался, набросив сверху халат. Бассейн и правда преобразился. Не знаю, как Найхва справилась с укреплением и расширением его стенок, но тот стал раз в семь больше. Думаю, если бы не сад и дорожки, что теперь с двух сторон обрамляли искусственный водоем, мог бы оказаться еще более масштабным. Рядом уже носилась прислуга, которая устанавливала навесы, раскладывала сборную мебель и приносила алкоголь с закусками. Судя по размаху, они либо всерьез переоценивали аппетиты присутствующих, либо предполагали, что в процессе участников станет на несколько десятков больше. На секунду я остановился возле ступеней, наблюдая за происходящим, и спустя пару мгновений за спиной послышался бас Оболенского: «А что тут творится, сиятельство? Отдых какой затеяли и без меня?» Оглянувшись, я увидел картинно возмущенного князя, который одной рукой подкручивал усы, а во второй держал наполовину пустой бокал с вином. «Присоединяйся, узнай у Прохора, где тут можно достать плавки». Тот оглянулся на усадьбу, сделал глоток вина и вопросительно поднял брови. «Зачем истинному кавалергарду плавки?» Я хмыкнул. «Потому что там будут дамы, Ратибор». Князь изобразил на своем лице еще большее недоумение. «Тогда я тем более не понимаю». Заметив мой укоризненный взгляд, тяжело вздохнул. «Ладно, пойду искать Прохора, плавки и озорное настроение. В твоей родовой усадьбе его явно не хватает». Утверждение было весьма спорным, но вступать в дискуссию я не стал. Вместо этого отправился к бассейну и, оказавшись около него первым, недолго думая, сбросил халат, после чего погрузился в воду. Перевернувшись на спину, прикрыл глаза, наслаждаясь ощущением прохлады и частичной невесомости. Правда, долго так пролежать мне не дали, через минуту водная гладь качнулась, подняв меня на настоящей небольшой волне, что разбилась о бортик, а сверху обрушился вал крохотных капель, окативший меня настоящим дождем. Подняв веки, я увидел Найхву, которая кружилась в самом центре громадного бассейна, посреди множества, сформированных из воды, лепестков, которые со всех сторон охватывали гибкую фигуру. Спустя десяток секунд лепестки распались, а сама дева со счастливым визгом рухнула в воду. Судя по всему, купальник она выбирала самостоятельно. Сомневаюсь, что Кристина посоветовала бы ей надеть настолько крошечные кусочки ткани. Хотя, сама рыжая тоже появилась в чем-то похожем. Прищурившись, глянула в сторону Найхвы, которая так и плескалась посреди бассейна, после чего оттолкнулась от земли и, используя силу, приземлилась метрах в 10 от края водоема. Водная поверхность снова качнулась, а прислуга, видимо подсознательно ощутив некоторое напряжение, заметно ускорилась. Обе девы демонстративно держались в отдалении, а рядом с бассейном появились Ульяна и Прохор. Адъютант все еще немного смущался, но блондинка сразу же потянула его в воду. В отличие от Найхвы с Кристиной, эта парочка сразу двинулась ко мне. Когда оказались рядом, в воздухе зазвучал голос девы. Как Прохор получил искру? Сам он не признается. Говорит, не уверен, можно ли об этом рассказывать. Открыв глаза, которые я буквально только что притворил, вновь перевернувшись на спину, я усмехнулся и глянул на новоиспеченного бога. Можешь спокойно делиться любой информацией с будущими членами пантеона. А теперь расскажи все своей деве. Юноша растерянно моргнул, смотря на меня, чем вынудив Ульяну раздраженно нахмуриться. Крутнувшись в воде, та обхватила его руками за шею, и прижавшись всем телом, возмущенно заявила: «Это он обо мне вообще-то, так что давай, рассказывай, бог». Тот с еще большей растерянностью хмыкнул, но дал увлечь себя в сторону, откуда скоро послышался его голос. Я же, расслабив мышцы смертной оболочки, наслаждался ощущением воды. Да, сейчас все было не совсем так, как в прошлый раз. Имелась проблема Кристины и Найхвы, плюс вокруг было множество неизвестных мне людей. Но с первым я точно разберусь. За сотни лет приходилось распутывать множество любовных узлов. В теории, можно было бы заняться этим прямо сейчас, но не хотелось. Вместо этого желалось классического отдыха, без всяких обременений. И как мне казалось, я вполне мог себе такой позволить. Оболенский появился одновременно с Лерой. Правда, держался метрах в 5 позади. Между ними шел Жорик, и как только князь пытался придвинуться, сразу же оборачивался, принимая боевую позицию и угрожающе двигая клинки. А судя по всплескам силы, которые я в эти моменты ощущал, за время моего отсутствия, конструкт Леры, в дополнение к разуму, приобрел еще и какой-то объем личной мощи. Ради интереса я протянул к нему нить силы и действительно обнаружил внутри его каркаса сразу несколько полыхающих ядер. Интересное решение. Правда, оно ограничивало того в плане предела возможностей. Но с другой стороны, своей искры у Леры пока не имелось, что подразумевало отсутствие иных вариантов. Длинные черные волосы были завязаны в тугой хвост, а сама дева облачилась в относительно скромный купальный костюм. По крайней мере, на фоне нарядов всех остальных участниц действа, он смотрелся именно таковым. На миг притормозив около края бассейна, оглянулась на конструкта. «Жорик, следи. Если попробует приблизиться, прыгай в воду и отрежь ему лишние части тела». Договорив, одним движением оказалась в воде, а Патриций подкрутил правый ус и мечтательно протянул. Какой взрывной характер! С такой можно не то, что кровать, а дворец по кусочкам разнести. Будущая богиня смерти, которая как раз вынырнула из-под воды, глянула в его сторону. Еще слово и не гарантирую сохранность вашего тела, даже на берегу. Князь печально вздохнул и бросил взгляд на Жорика, который настороженно за ним наблюдал. «Не бойся, солдат, не стану я тебе ничего отрывать, чтобы обезвредить. Рано или поздно, твоя хозяйка сама сдаст ворота своей крепости». Со стороны Леры донесся саркастический смешок, а сбросивший халат Оболенский погрузился в воду. Правда, бутылку вина, которую держал в правой руке, предпочел захватить с собой, а через пару мгновений она уже оказалась откупоренной. Какое-то время все было спокойно, Ульяна и Прохор что-то обсуждали в дальнем углу бассейна, порой переходя к тесному контакту, Кристина с Найхвой резвились во второй половине водоема, а Лера плескалась ближе к центру. Князь же оставался на месте, наблюдая за происходящим и прикладываясь к бутылке вина. Я плавал на спине, прогоняя через плоть божественную силу и стараясь ускорить процесс ее трансформации, заодно снимая усталость. В какой-то момент около правого запястья обвился Мьёльнир и, вспомнив про его беседу с конструктом Леры, я мысленно обратился к спутнику. «О чем вы говорили с Жориком?» Несколько секунд тот помолчал, я хорошо чувствовал, как живой камень охватило легкое напряжение. Наконец в моем расслабленном сознании послышался тонкий голос, ни о чем СС серьезном. Я внутренне усмехнулся, до меня донеслись слова о пекарнях и кроликах. «Признавайся, что вы там задумали?» Тот еще момент поколебался, осторожно уточнил, «А ты не СС станешь злиться?» Вот это уже было интересно, из-за чего, я по его мнению, должен злиться, если вы не натворили ничего, идущего вразрез моим планам, не стану. От спутника сразу же повеяло облегчением, мы только организовали СС-сеть пекарен-кондитерских. Секунду я подождал, осмысливая информацию, потом уточнил, зачем, тот внезапно фыркнул, а ты пробовал торты, что пекут на продажу, одни штампы, повторы и безвкусица, никакого наслаждения, заранее знаешь, чего ждать, как же предвкушение, ожидание, радость от чего-то нового, на мгновение замолчав, добавил, Кристина редкая рядом, Найхва вообще не умеет печь, остальные тоже заняты делами, поэтому мы взяли дело в СС свои руки, я тихо угукнул, сдерживая порывы смеха, уж слишком искренним было его возмущение, и как вы это провернули, откуда взяли деньги и формального владельца, в этот раз Мьёльнир запинаться не стал, выдал ответ сразу же, деньги добыли, в Москве множество хранилищ с золотом, банкнотами и драгоценностями, кондитера было найти тяжелее, но мы СС смогли, заинтересовавшись, я уточнил, и сколько сейчас работает кондитерских. На какую сумму вы разорили москвичей? В молчании живого камня чувствовалось явственное напряжение. Наконец снова послышался его голос. Открыли уже 27, а денег, мы точно не СС считали, но наверное около миллиарда. От такой новости, я даже открыл глаза. Миллиард рублей, это сколько же они сокровищницы пустошили? Могу поспорить, московские патриции сейчас рвут и мечут, пытаясь понять, куда пропали их деньги. А какой-то кондитер, скорее всего, до сих пор находится в состоянии шока от свалившейся на голову удачи. Или гадает, не сошел ли он с ума. Я думаю, это было первой мыслью смертного, когда к нему заявились еж с драконом и потребовали открыть сеть пекарен. А что не так с кроликами? Я приготовился услышать ответ, что еще 1 миллиард они вложили в создание кроличьих ферм или рецептуру приготовления мяса. Как знать, от спутников можно было ожидать любых фокусов. Но все оказалось куда прозаичнее. Жорик хочет устроить кулинарный конкурс. Часть поваров будет готовить куропаток, а вторая кроликов. Он никак не может решить, что ему больше нравится ся. Вздохнув, я уточнил. И потом вы найдете еще денег, чтобы начать разводить нужных животных. Да, с клубникой тоже успели что-то придумать. Мьёльнир возмущенно пискнул. Деньги мы брали только у плохих людей, которых не жалко. А клубника пока в планах. С ней СС сложно уточнить, насколько далеко простираются их планы и как именно они выбирали тех, кто относился к категории условных плохишей, я не успел. Рядом появились Кристина с Найхвой, рассекая воду, подплыли, остановившись по обе стороны от меня. Открыв глаза, я ожидал, что услышу новые вопросы, а то и теории по поводу личных отношений, но им удалось меня удивить. Ваше празднество всегда проходит так скучно, как будто крестьяне собрались отпраздновать рождение ягненка и заодно почтить память убитого козла, которого сами и едят. Неожиданное сравнение заставило усмехнуться, а с другой стороны послышался голос Кристины. Она права, предлагаю добавить немного веселья и разлить уже по бокалам вино. Со стороны бортика моментально послышался мощный бас Оболенского. Вот это правильно, какой праздник и без вина. Я покосился в его сторону, но князь уже обратил взгляд на Леру. Прекраснейшее, что вы предпочитаете, какую бутылку принести прямо в ваши нежные ручки. В ответ жрица изобразила раздраженную гримасу и пустила в ход силу. Через секунду в ее руках оказался наполненный напитком бокал, а над бассейном зазвенел девичий голос. Истинные леди не пьют прямо из бутылок, князь, в ваши годы пора бы это запомнить, и с алкоголем обходиться осторожнее. Старческие болезни, они, знаете ли, от него могут и обостриться. Договорив, отвернулась, а патриций подкрутил усы и восхищенно цокнул языком. И язычок у нее острый. Идеал просто, а не женщина. Глянув на меня, поинтересовался. «Где ты их всех только нашел, Меркурий? Я тоже туда хочу». В голове мелькнула фраза про трущобы Петербурга, но озвучивать я ее не стал. Да и сама Лера, услышав вопрос, моментально стрельнула в меня глазами. Оттенки эмоций у девы сейчас были абсолютно разноплановые, так что я не понимал, то ли она действительно пытается избавиться от назойливого ухажера, то ли это такой способ флирта. А может, дева и вовсе сама не определилась, чего именно желает. На кладбище, сиятельство. Это было весьма неожиданное знакомство. Патриций призадумался, но уточнять ничего не стал. Тем более, спустя десяток секунд вокруг уже закипела оживленная беседа. Началось все с рассказа Кристины о маньчжурах, которые пытались всучить ей взятку, чтобы та обратила на них особенное внимание Меркурия. Мол, не соблаговолит ли прекрасная дама помочь им снискать участие духа-покровителя за пару тонн золота. Следом подключилась Лера, которая вспомнила о слухах, что бродили среди новоиспеченных последователей. Оказывается, некоторые утверждали, что уже видели Меркурия и даже разговаривали с ним. Мол, тот обращался к ним, чтобы донести какие-то мысли. Как правило, последние были связаны с величием того или иного маньчжурского рода, либо конкретного человека. Тем не менее образы, в которых они меня описывали, были забавны: то к ним обращался громадный монстр человекоподобного вида, то окутанный силой лев, то великан с огромными алыми глазами. Жрица так успешно копировала манеру маньчжуров излагать истории, а детали их рассказов оказывались настолько безумными, что совсем скоро хохотали все, без исключения. Даже вечно мрачный Гифер, который постарался незаметно проскользнуть в бассейн, принялся тихо посмеиваться. Следом, каким-то образом всплыла тема военных походов Оболенского и утопленного им флота. Дальше внезапно вклинился набравшийся храбрости Прохор, рассказавший, как бился в ярости император Цин во время переговоров. Потом к беседе подключился и Гифер, решил поведать о том, как Кронос во время первой встречи с людьми пытался объяснить тем, кто такие титаны. Атмосфера стала непринужденной, как на встрече старых знакомых, которые уверены, что могут говорить о чем угодно. А Кристина с Найхвой, пользуясь ситуацией, старались оказаться поближе. То одна, то вторая, якобы случайно касались меня, сразу же отодвигаясь назад и делая вид, что все вышло абсолютно случайно. На самом деле, было неплохо. Практически как в старые времена, когда старшие и младшие боги собирались вместе на Парнасе, куда Вакх притаскивал свою лучшую амброзию. Я настолько увлекся, что потерял счет времени, потому сильно удивился, заметив стоящих около кромки бассейна Олега и Мили, которые, судя по их лицам, были изрядно чем-то озабочены. Наконец бывший смертный медленно заговорил: «Я смог проверить Дарфан только когда вышел из призрачного облика, и, на момент замявшись, добавил, лучше тебе самому это увидеть». Сандал, который прилетел вместе с ними, молнией скользнул к Дарфану, что лежал на столике около бассейна, и сбросил его фактически мне в самую руку. После разблокировки, аппарат продемонстрировал мне два десятка уведомлений от газет, на которых стояли пометки, отмечающие важность материалов. Открыв первый из них, я пробежал взглядом по заголовку. Деблуа раскрыли секрет истинного могущества древних. Теперь каждый сможет стать таким же, как Меркурий. Срыв покрова тайны с духа покровителя рода Афеевых. Глава 16. Вариантов того, что именно могли обнародовать Деблуа, в голове сразу же закрутилось множество. На деле оказалось, что франки использовали сразу несколько из них. Они использовали все, что у них было под рукой, указали, что дух-покровитель рода Афеевых скорее всего является одним из древних, описали общую концепцию появления искры и, что куда более важно, заявили, что выслали каждому патрицианскому роду инструкцию о том, как создать условия для формирования божественной сути. Какое-то время я держался на плаву, вчитываясь в статью, а потом зло усмехнулся. Вот значит, как Ишмун настолько отчаялся, что пошел на создание хаоса, лишь бы усложнить мою жизнь. Наверняка рассчитывал, что смертные немедленно кинутся использовать полученные знания, обретая силу и выходя на новый уровень мощи. Уверен, франки уже опробовали полученную технику на практике и скорее всего строят планы по созданию целой армии новых богов. Причина, по которой они поделились информацией с целым светом, тоже казалась очевидной. Это был самый верный способ настроить против меня абсолютно всех патрициев, заодно вручив в их руки оружие. С их точки зрения, я должен казаться человеком, который получил колоссальное преимущество над другими и активно им пользовался, своего рода мошенником, который поднимался по социальной лестнице, пользуясь заемной силой. Айшмун наверняка постарался сделать так, чтобы Деблуа воспринимали меня основной угрозой своим интересам. Впрочем, стоило мне ради интереса быстро пробежаться еще по нескольким статьям, как обнаружился дополнительный тезис. Франки обвиняли меня еще и в желании поработить весь мир, безмерно усилив духа покровителя за счет веры в него всего населения империи Цин. В одном из материалов вовсе делалось предположение, что имя Меркурия может использовать сам глава рода Афеевых. Я предполагал нечто подобное, но думал, что реализация окажется менее масштабной и Айшмун не станет собственными руками создавать себе сотни потенциальных противников. Но похоже, финикиец полностью отчаялся, раз решился на подобное безрассудство. Заблокировав экран, я поднял глаза на остальных, что тоже застыли с дарфанами в руках. Финикийский бог одним своим ходом поднял ставки, добавив в этот мир хаоса и снизив шансы на сопротивление будущему вторжению. Вот только зря он не учел, кто именно ему противостоит в этой партии. «Кристина, дай своему крылу команду на созыв пресс-конференции. Завтра утром, в Петербурге. Пусть обеспечит всех репортеров, которых смогут. Свяжись с Куанли». Кореец наверняка озаботился информационной поддержкой в Европе и наладил связи. Рыжеволосая оторвала взгляд от своего аппарата, смотря на меня с некоторым непониманием. Я же после короткого раздумья добавил: «Еще свяжись со всеми ключевыми родами в каждой стране. Скажи, что еще до начала конференции им отправит пакет крайне занимательной информации, то есть тоже завтра утром». Дева машинально кивнула и только после этого поинтересовалась, что именно мы им вышлем. Я дернул уголками губ. «Картину будущего. Я все подготовлю». Любопытство. Одна из величайших человеческих слабостей. В теории, франки могли бы начать действовать уже сегодня. Но получив мое послание, основная масса их союзников решит подождать. Как минимум для того, чтобы ознакомиться с ответом. Конечно, некоторые могут предположить, что я созываю репортеров лишь ради того, чтобы озвучить банальное «все не так» и «Деблуэл гуд», продублировав то же самое в личных посланиях. Но, как мне казалось, большинство посчитает, что мой ответный ход будет не настолько предсказуемым. А услышав то, что я собирался завтра сказать, они вполне могут заколебаться. Как минимум, какая-то их часть. Подплыв к бортику, я выбрался из бассейна, увлекая за собой остальных, заняв один из установленных на земле стульев и подождал. Усевшийся сбоку Оболенский встряхнулся, разбрызгивая вокруг капли воды, и мрачно вздохнул. Прервать отдых кавалергарда значит нанести ему смертельное оскорбление. Знаешь что, сиятельство, а давай я франкского короля на дуэль вызову, прикончу гада и дело с концом. По его лицу было непонятно, говорит князь всерьез или шутит. Так что на всякий случай я отрицательно качнул головой. Не примет он твой вызов. Скорее бросит в бой гвардию и вассалов. Да и про ловушку забывать не стоит. Раз Версаль готовили к моему визиту, то значит тебя их система тоже переварит. Тот небрежно взмахнул рукой. Не создали еще те артефакты, что смогут уничтожить Оболенского. Лера, занявшая место напротив Патриция, скептически хмыкнула, и тот глянул на нее с легкой обидой. Я же подождал, пока все усядутся, и первым делом посмотрел на Олега с Мили. Какие-то препятствия по дороге встречались. Как все прошло? Ченю пожал плечами. Мы же в призрачном облике все время были. Какие могут быть препятствия? После его первых слов Мили зябко повела плечами, одновременно поджав губы. Видимо, ей опыт такого перемещения пришелся ей совсем не по вкусу. Я же удовлетворенно кивнул и перевел взгляд на принцессу Цин. Дядя хотел отдать тебя в чужой род, вынудив сменить фамилию, а потом отправить на дальний остров. Лицо девы на миг исказило гримаса ярости. Знаю, он сам мне все сказал, после того, как надели блокираторы, что я опозорила честь рода и подвела всю империю, а моя единственная участь – жить рабыней вдали от дворцов и рожать детей. От нее ощутимо дохнуло раздражением, а я решил, что в данном случае можно сразу переходить к предложению, не тратя время на подготовку. Я хочу предложить тебе место постоянного советника при монархе королевства Парнас, переходящее по наследству. Милли растерянно хлопнула глазами. Ну да, она же еще не в курсе. Сомневаюсь, что по дороге сюда они развлекались светскими беседами. На месте северных провинций империи появится новое государство. со мной во главе. Но ты же знаешь традиции маньчжуров, они станут подчиняться только кому-то своей крови». Та медленно кивнула. «В своем большинстве, да, но некоторых, думаю, можно будет уговорить». Я разжал губы в усмешке. «Мне нужны все вместе, а не отдельные части. Поэтому я предлагаю тебе место советника, который будет отвечать за контакты с маньчжурскими родами. Все адресованные им приказы станут проходить через тебя». Увидев на ее лице некоторые сомнения, сразу же добавил. Глава Цин уже дал формальное разрешение, заверив его клятвой на даре. «Проблем с твоим новым статусом не будет». Еще секунд пять она помолчала, разглядывая столешницу. Потом вскинула на меня взгляд, который лучился уверенностью. «Я согласна. Что нужно делать и когда начинать?» В голове послышался негодующий рык Сандала, который понял, что праздник сворачивается и он, в отличие от Мьёльнира, уже не успеет принять участие. Сам же озвучил ответ. «Пока отдохни, ночью вылетишь в Харбин, там тебя встретит Ульрих и все объяснит». Та согласно кивнула, бросила быстрый взгляд на Дарфан, который я положил на столешницу. «Там пишут правду, твой род опекает один из древних, или ты сам и есть древний?» Пару мгновений я раздумывал, после чего указал глазами на Леру. «Она все расскажет». Обведя всех взглядом, продолжил. «Оболенский, Геферина и хвалитят со мной. Прохор, как только вернется Асука, вы отправитесь в Уральск, изучите транспорт Нейма. Мне нужно знать, что там есть ценного и как это можно использовать». На лице адъютанта отразилось легкое смущение. «Но, я же в этом не разбираюсь. Как я вообще пойму, что там к чему?» Посмотрев на него, озвучил очевидный ответ. «Теперь у тебя есть искра, а значит прямая связь со мной. Плюс, в твоем каркасе поглощенные компоненты бывшего хозяина корабля, что облегчит задачу. Мьёльнир поможет с практической стороной. В крайнем случае сделает все сам. Нужно будет только оставить пару артефактов связи около портала, один прямо перед входом, а второй после него». Взгляд молодого бога чуть прояснился, а я добавил. «Асука же неплохо разбирается в плетениях. Она поможет с теоретической частью». Лица Ульяны и Олега синхронно помрачнели, видимо, каждый рассчитывал провести время со своим партнером. Теперь же тех отправляли подальше, да еще и в паре, что вызывало не самые приятные ассоциации. Но иначе нельзя, на блондинку завязаны все финансовые вопросы, а Чжэню требовался мне для защиты границ. «Лера, на тебе продвижение в массы ваших новых имен. Нужно, чтобы каждый как можно быстрее получил собственную искру. Совсем скоро нам может понадобиться вся доступная мощь». Оттенки ее разума намекали, что дева желает что-то возразить, и я немедленно продолжил. «Можешь забыть о любых ограничениях. Храмы, прямая поддержка последователей, любые иные варианты, используй все доступные способы повышения мотивации. Осторожность сейчас можно отбросить в сторону». Ее брови чуть приподнялись вверх, но брюнетка ограничилась осторожным кивком. Я же перевел взгляд на Олега. «Твоя задача – охрана границы и разведка. Наблюдай за территорией Цин и Тибетом. Будь готов в любой момент вернуться к нашим землям. Вероятность того, что потенциальный противник рискнет атаковать, невелика, но тем не менее, она есть». Тот тоже наклонил голову, а я переключил внимание на Ульяну. «Подсчитай финансы и все планируемые расходы. Нужно понимать, насколько точно нам хватит контрибуции от Ганзы и Цин». На секунду сделав паузу, поинтересовался. «Что с проектом Михаила? Новые устройства, созданные по образу Дарфанов?» Блондинка чуть опустила брови. «Презентация должна состояться послезавтра, во Владивостоке. В основном участники из Японии и Кореи, плюс десятка-два родов среднего звена из других азиатских стран. Королевские роды Пруссии, Англии и Швеции тоже обещали прислать представителей. Неплохо. Конечно, если все так и будет с учетом новых обстоятельств. Отменять не нужно, даже если количество реальных участников в итоге окажется меньше. Ключевой момент – заявить миру о новинке и запустить производство. Конечно, по-хорошему это стоило обсуждать с Измайловым, но он пока еще не вернулся из Харбина. А Ульяна была тесно связана с проектом, дева курировала все финансы рода, включая расходы на подобные начинания. Следующей стала Кристина, в глубине глаз которой поблескивал оттенок недовольства. Дева успела оценить поведение Найхвы и, видимо, прекрасно представляла, как себя поведет богиня во время нашего нового путешествия. «На тебе разведка, сбор информации и анализ. Мне нужно знать, какие из родов начали действовать и как. Плюс, необходимо отслеживать всю публичную активность на эту тему. Само собой, мониторить ситуацию на новой территории. Пусть твои свитские поработают вместе с людьми Леры над подачей информации про новый пантеон, с учетом отсутствующих ограничений. Дождавшись от нее утвердительного кивка, я откинулся на спинку стула. Еще момент, сообщите всю правду вашим свитским. Они тоже читают газеты и скорее всего уже в курсе новостей. Чем быстрее они услышат истинную версию из ваших уст, тем лучше. Я замолчал, давая понять, что первая часть фактически завершена, а в сторону прогудел бас Оболенского. Еще бы остальным рассказать, Шуйскому, Мстиславскому, Голицыну. Повернувшись к нему, я секунду раздумывал, после чего озвучил решение. Можешь написать им, что лично знаком со всей информацией по поводу древних и обозначить, что франки изложили далеко не всю правду, а лишь ее часть. Пусть ждут завтрашние конференции.